Глава 28. Еще когда нынешняя герцогиня Элли Романцева была моей невестой, а она проходила в этом звании целых 3 дня, ее заинтересовали вопросы австралийской женской моды. В частности, насколько сильно она отличается от европейской. Я объяснил, что если брать суть, то ничем. И там основная задача одежды — подчеркнуть выигрышные стороны фигуры и скрыть те, которые не полностью соответствуют представлениям зрителей о прекрасном. Но так как Австралия вообще страна рационалистов, то имеются и существенные отличия. Например, у нас значительно меньше нижние границы площади одежды, до которой она еще считается приличной. Этого пассажа Элли не поняла, и пришлось подкрепить рассказ иллюстрациями. Первая из них изображала девушку в купальнике. «Не очень приличным для появления на публике считается все, что меньше этого», — пояснил я. В таком виде у нас можно ходить по улицам, если, конечно, погода позволяет. Но в колониях это бывает часто. А в церковь, — ужаснулась невеста, — да, для церкви и торжественных приемов правила чуть строже. Я показал Элли следующую картинку. Тут уже нужна юбка, причем не короче, чем до середины бедра, и верхняя часть, в данном случае блузка, причем зазор между ними, не должен превышать 10 сантиметров, то есть 4 дюймов. Кроме того, возможен и брючный костюм. Естественно, он тоже был подкреплен иллюстрацией, а я потихоньку продолжил свою лекцию. Таким образом, у дамы богатый выбор стилей и фасонов. Например, если она является обладательницей красивой попы и хочет обратить внимание окружающих именно на эту деталь своей фигуры, ей больше подойдет брючный вариант. «А мне?» — с неподдельным энтузиазмом поинтересовалась баронесса. «Мне что больше всего подойдет? Как ты думаешь?» «Да что угодно, у тебя все красивое», — отмахнулся я, не особенно погрешив против истины. Как уже говорилось, Элли была очень даже ничего на вид, на ощупь, впрочем, тоже. «Так что выбирай сама, вот тебе пища для размышлений». Я подал ей папку с вырезками из дамских журналов, текст на которых был заранее ампутирован. «Вот в плавании ты и займешься своим гардеробом. Швейная машинка на чайке есть, тканей тоже навалом. Ты, кстати, шить-то умеешь?» «Ну, раз тебе знакомо это дело, то машинку ты освоишь очень быстро». В общем, до захода на Мадейру Элли почти не показывалась из каюты, превратившейся ее стараниями в какое-то ателье. Отрезы китайского шелка 17 века мирно соседствовали там с ситцем и синтетикой из того же Китая, но только века 21-го, а мне теперь приходилось перед каждым исполнением супружеских обязанностей еще и выступать в роли восхищенного зрителя. Тем временем вокруг уже довольно сильно потеплело, и герцогиня стала появляться на палубе не только в захваченных из Англии платьях, но и в шмотках своего собственного производства, сделанных в полном соответствии с последними веяниями австралийской моды. Но тут выяснилось, что существует такая вещь, как солнце, на котором можно обгореть и за 10 минут. Элли была в растерянности, ибо получалось, в ее новых костюмах днем можно было находиться только в каюте. Но я объяснил девочке, что по австралийским понятиям белая кожа вовсе не является признаком аристократизма. Более того, дело обстоит с точностью да наоборот, потому как в холодном климате метрополии загореть не так-то просто, и это могут позволить себе только знатные и состоятельные дамы, после чего ей была показана фотография, где пожилые толстые тетки голышом загорали в солярии, и несколько цветных снимков загорелых чуть ли не до черноты фотомоделей. Элли прониклась, и теперь, вставая с восходом, каждый день по часу валялась в мини-купальнике на самом краю юта, загорая в лучах нежного утреннего солнца. Надо было видеть рожу капитана Винчестера, когда он, обозревая море в подзорную трубу, в первый раз увидал такое зрелище. Я даже сделал несколько снимков через телеобъектив, авось пригодятся. Тем временем становилось все жарче и жарче, а когда мы оставили позади острова Зеленого мыса, началась просто парилка. Оно и понятно, до экватора оставалось меньше 1000 километров. Вновь появились летучие рыбы, но поменьше и не такие вкусные, как были в Индийском океане. Увидев их, Франсуа, фамилию которого я до сих пор как-то не удосужился узнать, осмелел настолько, что попросил у меня бинокль. Причем на австралийском, в кавычках, хотя учил язык только 2-ю неделю. Правда, объяснить, зачем ему понадобился этот прибор, он смог только на родном языке. В общем, парень обратил внимание, что рыбы в полете вообще не машут крыльями, и хотел повнимательнее понаблюдать, как же они при этом летают. Я специально ничего не стал ему объяснять. Хотелось посмотреть, до чего он сможет додуматься сам. 12 февраля мы пересекли экватор. Ветер ослаб до 1,5-2 баллов, и корабли еле плелись по 30-градусной жаре, которая почти не ослабевала и ночью, причем все это на фоне практически 100% влажности. Элли тихо радовалась, что успела нашить себе австралийских одежд, потому как ее английские платья для подобного климата не подходили совершенно. Судя по докладам моих солдат, на английских судах переселенцы хоть и страдали от жары, но пока дела обстояли все же терпимо, серьезно заболевших не было. Правда, кок на мэре опять попытался накормить народ обедом с явственным привкусом тухлятины, и старший нашей тамошней группы на полном серьезе спросил меня во время очередного сеанса связи, не пора ли его пристрелить. Но я решил пока обойтись без крайних мер и велел просто выпороть кока шампалами, что и было проделано при полном одобрении команды. После чего, отправив его в трюм отлеживаться, мориори оккупировали камбуз. Я подкинул им свежие рыбы, а грязи они не переносили с детства, с этим начатыми было строго, так что через неделю боцман Мэри предложил им еще раз выпороть кока, а то ведь он уже почти оправился от экзекуции и скоро опять начнет травить команду и пассажиров своей вонючей стряпней. Близкая к штилю погода продолжалась почти месяц, за который мы не прошли и 1000 километров. Причем на Винчестере народ ухитрился чем-то отравиться, так что вскоре его носовой свес оказался самым людным местом на корабле, там постоянно кто-то тужился в позе горного орла. Пришлось пожертвовать страдальцам активированного угля, и вроде это немного помогло. Наконец, 15 марта подул западный ветер, принесший с собой долгожданную прохладу. С каждым часом он крепчал, и, достигнув примерно 6 баллов, к концу марта с небольшими перерывами держался так почти 3 недели. При таком ветре чайка могла развить почти 30 км в час, но у англичан не получалось выдать больше 14, да и то у фрегата периодически появлялись течи. Он был совсем новым кораблем, спущенным на воду за 3 месяца до нашего прибытия в Дувр, так что особенно удивляться не приходилось. Но все же мы за эти 3 недели дошли до Кейптауна, который пока еще был голландским перевалочным портом и назывался Капстад. И тут я совершил ошибку. Велев рулевому приблизиться к фрегату 50 метров, я взял мегафон и вызвал капитана с целью уточнить у него, может ли Винчестер продолжать плавание или ему требуется ремонт, каковой лучше произвести здесь, в Капстаде. Ошибка же заключалась в том, что я назвал английский корабль тем, чем его и считал, то есть корытом, употребив именно это слово «пан». Капитан покраснел рожей и заорал в ответ, что его фрегат один из лучших в Англии, и никакой ремонт ему не нужен. Так что мы прошли мимо будущего Кейптауна, а зря. На следующий день, когда эскадра была уже в Индийском океане, 300 км восточнее Игольного мыса, ветер потихоньку начал меняться на южный, а через 3 дня он усилился до 8 баллов, и фрегату стало очень нехорошо. Во-первых, он не мог выдерживать курс поперек ветра, его постоянно сносило. Потом грот-мачта расшаталась настолько, что с нее пришлось убрать все паруса, и теперь Винчестер с трудом выдерживал курс на северо-восток, то есть куда-то в сторону Мадагаскара. Через 3 суток ветер утих, и вовремя, потому как на борьбу с течами на фрегате были мобилизованы уже и пассажиры, я определил наши координаты и выяснил, что снесло нас здорово. Мы находимся ближе к Маврикию, чем к Мадагаскару. Ничего не поделаешь, придется сделать остановку на этом пока еще ничем не знаменитом острове, подумал я, командуя смену курса. 24 апреля наши корабли достигли Маврикия и зашли в гавань, где пока еще не было города Порт-Луи, потому как до исхода голландцев с последующей колонизацией острова французами оставалось 15 лет. Но все же тут видны были следы человеческой деятельности, в частности, 2 небольших лодки и средних размеров сарай на берегу, где сейчас суетились и размахивали руками несколько человек. Похоже, корабли не так уж часто посещали эти места. Ремонт фрегата занял неделю. За это время днище самого тихоходного члена нашей команды, White Horse, было как-то почищено от наросших на него ракушек. Винчестер и Мэри имели медную обшивку днища, и поэтому обрастали заметно меньше. Наши же экспедиционные корабли не обрастали вовсе из-за специальной ядовитой краски, которую я захватил с собой в прошлое, около 1,5 тонн. Причем фирма-продавец, что интересно, честно предупредила меня, краска не соответствует каким-то там международным нормам, и в некоторые места корабль могут просто не пустить. По-моему, тут они малость перестраховались. Во всяком случае, до сих пор нас никто никуда не пытался не пускать. Но эта краска была невосполнимым ресурсом, И сейчас Илья вел работы по созданию чего-нибудь подобного на основе ядовитой австралийской флоры. Кажется, он был уже близок к первым результатам. Стосковавшиеся по твердой земле переселенцы восприняли заход на Маврикий как подарок судьбы и сейчас увлеченно охотились на еще остающих тут черепах и дронтов. Хотя слово «охота» можно было смело брать в кавычки, ибо этот процесс выглядел следующим образом. К объекту просто подходили, били его палкой по голове и тащили к костру на предмет сварить или пожарить. И единственная трудность тут заключалась в том, что дронтов осталось уже очень мало, и их не так просто было найти. Глядя на это, я вспомнил свою старую задумку и первым делом попробовал у одного из костров, жареного на вертеле дронта, а ведь очень даже ничего, куда вкуснее индейки, за которыми, вообще-то говоря, Илья уже подумывал отправить экспедицию. Но ведь невкусная же скотина, только что большая и растет быстро. Однако именно эти свойства и требовали завести ее в то же большую и быстро растущую Австралию. Однако дронт на вкус ничуть не уступает курице, по размеру же ее существенно превосходя. Причем не факт, что переселенцам попались самые крупные. Поэтому я объявил, что пожирание дронтов запрещено до того момента, пока на победу не будет доставлено не менее дюжины этих птиц, причем абсолютно здоровых. За каждую из них я обещал заплатить по золотому рублю. На острове сейчас жило чуть больше 200 голландцев, занимавшихся в основном выращиванием сахарного тростника и хлопка. Но особого дохода это не приносило, потому как сахарный тростник к тому времени можно было купить и поближе к Европе, да и хлопок тоже. Кроме того, его посевы, в отличие от более прочного тростника, часто уничтожались циклонами, вроде того, что пригнал нас сюда. Кстати, крысы пока беспокоили колонистов не так сильно, хотя вроде бы голландцы покинут остров через 15 лет именно из-за нашествия этих милых зверьков. Я поинтересовался, есть ли у колонистов хлопок на продажу, и если да, то почем, и вскоре на чайку уже грузили купленные мной 3 тонны. Кроме того, мне удалось уговорить 2 семьи хлопкоробов на переезд в Австралию, ибо там ураганы бывают реже, а спрос на хлопок гарантируется государством. Действительно, до сих пор мы получали клетчатку для производства пороха из местного речного тростника. Но это, конечно, был суррогат, хлопок куда предпочтительней. Утром 1 мая мы вновь вышли в океан. Перед отплытием я не удержался и сообщил островитянам, что если они выпустят почтовую марку голубого цвета с надписью «Пост-офис», то это скажется на экономике их колонии очень положительно. Кажется, моим словам не вняли, хотя я говорил чистую правду. В конце 20 века за марку «Голубой Маврикий» давали до 20 миллионов долларов. Вопреки первоначальным планам, теперь мы собирались сделать еще одну остановку на пути до Австралии на острове Амстердам. К такому решению меня подвигли размышления об инерции мышления, которому, как оказалось, подвержен даже я, несмотря на определенные усилия по искоренению у себя этого свойства. Но тут, пожалуй, следует объяснить поподробнее. В свое время, когда я еще не был уверен, что отправлюсь в прошлое, но вполне допускал такой вариант, я познакомился с одним живущим в соседнем доме пенсионером, увлекающимся историей парового флота. Когда я сказал ему, что на технологиях середины 19 века можно создать котел с давлением в 50 атмосфер, он долго смеялся, а потом объяснил мне, что тогда даже 5 были недостижимой мечтой, а 20-атмосферный рубеж с трудом преодолели к Первой мировой, да и то далеко не все. Так как свободного времени у меня было дофига, а кроме того, хотелось проверить кое-какие мысли, я предложил ему пари, что сделаю такой котел, причем максимум за неделю и из подручных материалов, используя свой настольный станок-универсал. И действительно сделал, причем довольно просто, ведь прямоточный котел представляет собой всего лишь змеевик, нагреваемый пламенем горелки. Вода подается в него под давлением, и, согласно проходимой еще в средней школе физики, под точно таким же давлением с противоположного конца трубки свищет пар. И от конструктора требуется только подобрать такую трубку, которая выдержит заданное давление. Насос я сделал очень просто, в виде толстостенного вертикального цилиндра. В него заливалась вода, а сверху под давлением подавался углекислый газ из баллона. Затем намотал из толстостенной медной трубки 3-слойную спираль, теплоизолировал ее асбестом, просунул внутрь сопла паяльной лампы и пригласил соседа на испытание. Пока не кончилась вода в цилиндре насосе, мое устройство исправно гнало пар под давлением в 70 атмосфер. Что интересно, сосед обиделся. как же так? В авторитетных источниках написано одно, а тут какой-то с трудом закончивший заочный институт самоучка все делает не так, то есть неправильно, но оно у него почему-то работает. Человек просто не учел масштабного фактора. Ибо то, что невозможно для мощности в десятки тысяч лошадиных сил, может оказаться вполне работающим просто на десятках, без тысяч. Но на малых кораблях в основном используются дизели, поэтому такая схема и не получила распространения. Однако на «Чайке» у нас стояли примерно такие котлы, только с более сложными водяными насосами и конденсаторами отработанного пара. Сосед умер в 2003 году, но даже если бы он и оставался жив, я не пригласил бы его в прошлое. Зачем он тут нужен? Объяснять, что вот это невозможно по одним причинам, а вон то по другим? Спасибо, обойдемся. Так вот, во время сидения на Маврикии меня осенило. Я ведь все-таки время от времени задумывался о дирижабле, который вроде бы пообещал Людовику, но представлял себе или что-нибудь вроде Гинденбурга, или современные полимерные. Ни того, ни другого мы в ближайшее время не могли построить в принципе. Но ведь, спросил я себя, какое дерево является самым прочным в мире? Вовсе не железное и не дуб, а бальса. Казалось бы, как это может быть, она ведь уступает даже липе, но бальса очень легкая, и по соотношению прочности к весу она вне конкуренции среди древесины. Сравнительно небольшие конструкции из нее получаются даже лучше, чем из дюраля. Пример тому англо-канадский бомбардировщик «Москиту». И небольшой дирижабль из китайского шелка и бальсы получится ничуть не хуже новейших полимерных, просто дороже. Но у нас иные условия. С двигателем же для него тоже есть выход. Помните, я говорил, что наш трицикл неплохо воспринял в качестве топлива смесь спирта с рапсовым маслом? Так вот, тут обнаружилась интересная вещь. Как только головка его цилиндра хоть чуть-чуть покрывалась нагаром, он, нагревшись, переходил на калильное зажигание, то есть свеча ему уже была не нужна, а ведь именно система зажигания представляет для нас наибольшие трудности, если, конечно, делать ее без деталей из будущего. То есть и с движками проблема вполне решаемая. И теперь я прикидывал, где можно устроить промежуточные базы для наших будущих воздушных лайнеров. Одно место уже есть, это тот самый Маврикий. А вот насчет второго я как раз и хотел посетить, расположенный на полпути от Австралии до Африки, остров Амстердам.